Международная общественность решительно осуждает беспрецедентный гостеррор американского ЦРУ и южнокорейской разведслужбы в отношении Верховного руководства Корейской Народно-Демократической Республики. В Берлине был митинг, где разоблачали гнусные интриги махровых террористов. Выступавшие говорили, что теракт красноречиво говорит, как яростно пытаются США для осуществления своей цели. Несмотря на настойчивые происки враждебных сил, корейский народ будет идти прямо по выбранному пути и непременно добьется окончательной победой, подтвердили они. В Испании тоже был митинг по инициативе Народно-коммунистической партии, политической партии и организации Беларуси и Бангладеш, Эфиопский национальный комитет по изучению кимрсенизма кимчинризма, председатель Муфмалангского провинциального кружка по изучению идей Чучи в Южноафриканской республике и другие прогрессивные политические партии, организации и деятели различных кругов разных стран опубликовали заявления, предъявления и статьи.